Откуда-то из глубины появился длинный худощавый молодой человек с бегающими глазами и рыжей бороденкой. Фигура старика была знакома ему. Такого раз увидел, никогда не забудешь. Егорнов, мечущийся каждый день и пешком, и на извозчиках, такое дело его хлопотливое, встречал на Вознесенском этого внушительного старика, этого дряхлеющего льва с седой гривой и такой же седой бородой. И вот он к нему сам заявился. Казалось, в лавке стало еще теснее, такой он величавый и строгий. Несмотря на черный поношенный костюм, в манерах и осанке барин за версту чувствуется. Егорнов приподнял плюшевую, кое-где полысевшую мягкую шляпу. Обнажились в улыбке испорченные зубы. «Присмотреть что-нибудь изволили? Боровиковского не угодно ли? Первый сорт. Князя Куракина портрет. Камзол-то камзол, до чего написан. Опять Сверчковым похвастаться могу. Такого поищите в музеях. Табун лошадей, пожар в степи, лошади бегут, движение какое. Не угодно ли? Мейсонье, в самый раз так лошадей написать. Я ничего не купил, я хотел продавать». «Это значит, своим собственным товарцам пожаловали», — сразу переменил тон Егорнов. «Ну что ж, дело хорошее. Пригодится, купим. Только теперь по летнему времени дела тише. Опять же и война может случиться. Шибко уж этот самый конфликт между Австрией и Сербией разгорается. А вы что же, господин, из иностранцев будете? На русском диалекте, кажись, не тае, изъясняться не совсем хорошо изволите. Вы покупает миниатюр?» — поспешил пресечь Лузиньян развязную словоохотливость антиквара. «Миниатюры? Ну, отчего же-с? Товар как товар, ни хуже, ни лучше другого, и на него есть любители, а вы покажете-ка, вернее будет». Старик вынул из кармана пальто, завернутые в папиросную бумагу, миниатюры. Егорнов схватил цепкими пальцами овальные тоненькие пластинки слоновой кости. Глаза хищно забегали. Вещицы понравились ему. Большое мастерство сразу почувствовал. Решил не выпускать миниатюр. Спокойным, равнодушным голосом, с безразличным лицом спросил: «Изабей?» «Да, это Изабей. Ви видит подпись». «Что подпись? Подделать всякую подпись легко, а только видно, что и впрямь вещи грамотные».